Элси Динсмор. Кассета пятая, сторона первая. Как они разговаривали, вошла Лора и, уверенная в том, что Элси никогда не говорит неправды, быстро посмотрела на Артура. Лицо его свидетельствовало о порочной совести. Она быстро подошла к нему и тихо сказала: «Артур, это твоя работа. Я знаю это очень хорошо. Сейчас же признайся, а не то Хорас изобьет Элси до полусмерти». «Нет, ты не знаешь ничего», — упрямо вспыхнул он. «Нет, знаю», — повторила она, — «и если ты сейчас же не расскажешь, то я спасу Элси и найду доказательства, что это твоя работа. Итак, тебе же будет лучше, если ты признаешься». «Убирайся!» — зло крикнул он. «Мне не в чем признаваться!» Убедившись, что разговаривать с ним бесполезно, Лора быстро направилась в комнату Хораса, и в торопях она вошла туда без стука. К счастью, он забыл запереть дверь. Лора как раз появилась вовремя. Хорас в руках держал кнут, а позади него стояла смертельно бледная Элси. Она была так напугана, что не могла даже плакать. Ее маленькое тельце дрожало так, что она едва могла стоять. Хорас зло посмотрел на сестру, но она, не обращая на это внимания, взволнованно воскликнула: «Хорас, не наказывай Элси! Я уверена, что она невиновна!» Он положил кнут и спросил: «Откуда ты знаешь? Какие ты имеешь доказательства? Я с удовольствием хочу быть в этом убежден!» Добавил он, и с лица его медленно сползло злое выражение. «Прежде всего, — ответила Лора, — Элси всегда говорит только правду. Всегда! Сколько она с нами была, мы убеждались в ее безупречной правдивости в слове и в деле. И во-вторых, Хорас, какую бы причину она могла иметь, чтобы испортить свою же тетрадь? Ведь она прекрасно знала, что за этим последует непременное наказание. Кроме того, я уверена, что это не обошлось без Артура, потому что хотя он и не признается, но и не отвергает этого. Да, теперь я вспомнила, что только вчера я просматривала Элсину тетрадь, и в ней не было клякс». Пока она говорила, лицо ее брата сильно изменилось. «Спасибо, Лора!» — сердечно поблагодарил он, как только она закончила. «Ты меня убедила и спасла меня от несправедливого и жестокого наказания Элси. Последнее уверение я считаю вполне достаточным, чтобы восстановить ее невиновность». Лора повернулась и вышла, чувствуя себя довольно счастливой. И когда она закрыла дверь, отец взял Элси на руки и сказал любящим, нежным тоном: «Моя бедненькая, маленькая девочка, мой родной, милый ребенок, я был жестоко несправедлив с тобой, правда?» «Папа, но ведь ты думал, что я этого заслужила?» Разрыдавшись, сказала она, обнимая его за шею и опуская головку ему на грудь. «Ты все еще любишь меня, Элси, миленькая?» спросил он, прижимая ее. «Ох, очень, очень сильно! Больше, чем весь мир! О, папа, если бы ты только любил меня!» Последнее слово потонуло в рыданиях. «Я люблю тебя, моя дорогая, мой родной, милый ребенок!» сказал он, поглаживая ее ласково. «Я люблю мою маленькую девочку, хотя иногда я кажусь холодным и грубым, и я благодарен больше, чем можно выразить словами, за то, что был удержан от незаслуженного наказания. Я бы никогда не смог простить себе этого. Я бы лучше лишился половины всего имения. Ах, я боюсь, что это бы превратило всю твою любовь ко мне в ненависть, и это бы было справедливо». «Нет, папа, ох, нет, нет, ничто бы меня не заставило». И маленькие ручки сильнее и сильнее сжимались вокруг его шеи, а слезы дождем падали на его плечо. Затем она робко прижалась губами к его щеке. «Ну, хватит, хватит, доченька, Не плачь больше, мы постараемся все это забыть и поговорим о чем-нибудь еще», — повторял он успокаивающе. «Элси, милая, твоя тетя Аделаид думает, что, возможно, в тот раз ты не очень была виновата, и теперь я хочу, чтобы ты мне рассказала все, что произошло. Хотя я и не хочу потакать тебе в выискивании ошибок своего учителя, но и ни в коем случае не хочу допустить, чтобы тебя оскорбляли». «Пожалуйста, папа, не спрашивай меня», — попросила она. «Тетя Лора была там, и она все тебе расскажет». «Нет, Элси», — твердо сказал он, — «я хочу это услышать от тебя. И запомни, я хочу услышать каждое слово, которое было произнесено тобой и мисс Дэй, если ты можешь все вспомнить». Увидев, что решение отца твердое, она повиновалась, хотя и с видимой неохотой, стараясь поведением мисс Дэй не показывать в неприглядном свете и все же сказать правду. Элси ничуть не умаляла свою вину. Отец слушал все это с явным неудовольствием. «Элси», — сказал он, когда она закончила, — «если бы я все это знал в то время, я бы ни за что не наказал тебя. Почему же ты мне не рассказала, что с тобой так скверно обращаются и провоцируют?» «Папа, я не могла. Ты меня не спрашивал». «Разве я не спросил тебя о том, в самом ли деле ты противоречила ей?» «Да, папа, и это была правда». «Но ты должна была мне тогда все рассказать. Но теперь я вижу, как все это случилось. Я напугал тебя своей строгостью. Доченька», — добавил он, нежно целуя ее, — «я постараюсь быть менее строгим, а ты должна меньше стесняться, а чувствовать себя со мной проще». «Я постараюсь, папа», — кротко ответила она. «Но я в самом деле не могу не бояться, когда ты на меня сердишься». Мистер Динсмор долго сидел в этот день, держа свою маленькую дочь на коленях, лаская ее более нежно, чем когда-либо раньше. Элси была очень счастлива и говорила более свободно, рассказывая ему о своих радостях и переживаниях. Как сильно она полюбила мисс Ализан! Какое замечательное было время, когда они вместе читали Библию и молились! Как она сокрушалась, когда ее подруга уехала! Как восторженно она радуется приходящим от нее письмам! Он внимательно все это слушал, с нескрываемым удовольствием и интересом, подбадривая ее своими вопросами и одобрением. «Что это такое, Элси?» — спросил он, беря в руки цепочку, которую она постоянно носила на шее, и вытаскивая миниатюру у нее из-за пазухи. Как только он коснулся кнопочки, коробочка открылась, и перед ним оказалась милая девичья личика. И в тихом шепоте Элси «Мама!» не было необходимости, потому что он отлично знал, кто это. Он пристально смотрел на нее с чувством, которое немедленно унесло его в далекое прошлое. В то время, когда в течение нескольких коротких месяцев она была его самым драгоценным сокровищем. Затем, подняв глаза на ребенка, он пробормотал. «Да, она очень даже похожа. То же личико, то же выражение, волосы, да и все. Это будет ее точная копия, когда она вырастет». «Папа, я похожа на маму?» — спросила Элси, уловив часть его слов. «Да, моя милая, и очень даже сильно. Я надеюсь, что ты вырастешь и будешь точно, как она». «А ты любил маму?» «Очень, очень даже любил». «Ой, папа, расскажи мне о ней, пожалуйста, папочка!» — взволнованно попросила она. «Я не могу много рассказать», — со вздохом ответил он. «Знал я ее только всего несколько коротких месяцев, а потом нас разлучили, чтобы мы никогда больше на земле не встретились». «Но у нас есть надежда встретить ее на небе, папа», — мягко сказала Элси, «потому что она любила Иисуса, и мы, если будем любить его, то обязательно пойдем к ней, если умрем. А ты любишь Иисуса, папа?» робко спросила она, потому что она видела, как некоторые вещи он делал неприсущие христианину. Такие, например, как кататься на лошадях в воскресенье, читать мирские газеты и участвовать в мирских разговорах. Поэтому она очень боялась, что он не любит Иисуса. Но вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, он сам спросил: «А ты, Элси?» «О да, сэр, очень, очень сильно! Даже больше, чем я люблю тебя, моего родного, милого папочку!» «Откуда ты знаешь?» — спросил он, внимательно смотря в ее лицо. «Так же, как я знаю, что люблю тебя, папа, или кого-нибудь еще!» — ответила она, поднимая глаза с нескрываемым удивлением о странности его вопроса. «Ах, папа!» — ответила она присущим ей милым простым выражением. «Я люблю разговаривать с Иисусом, рассказывать Ему все мои переживания. Прошу Его простить все мои грехи и сделать меня хорошей. Да и так приятно знать, что Он любит меня и всегда будет любить, даже если никто уже не будет». Он грустно поцеловал ее и поставил на пол со словами: «Иди, доченька, приготовься к обеду, сейчас зазвонит звонок». «Папа, ты не огорчен?» — спросила она с тревогой, глядя ему в лицо. «Нет, милая, совсем нет». И он потрепал ее волосы. «Хочешь, я поеду с тобой кататься после обеда?» «Ой, папа, ты в самом деле поедешь? Я буду так рада!» — восторженно воскликнула она. «Тогда все, договорились. Но теперь беги, а то уже звонок». «Нет, подожди», — добавил он быстро, когда она вернулась. «Подумай хорошо и скажи, куда ты положила вчера ключи от стола? Потому что кто-то все же это сделал. Они у тебя с собой были, когда ты ездила кататься?» Лицо Элси неожиданно вспыхнуло, и она взволнованно воскликнула: «Ах, теперь я вспомнила! Я оставила их на каминной полке, папа, и...» Но она тут же замолчала, сожалея о том, что уже так много сказала. «И что?» «Я думаю, что мне лучше не говорить этого, папа. Я боюсь, что я не должна, потому что на самом деле ничего не знаю, а подозревать людей очень даже нехорошо». «Ты не должна высказывать никаких подозрений», — ответил отец. «Но я должен знать все факты, которые ты только можешь мне представить. Пока тебя не было, тетушка Хлоя все время была в твоей комнате?» «Нет, сэр. Она говорила мне, что была на кухне и ушла сразу же после меня, а возвратилась только после того, как я пришла». «Хорошо. А кто-нибудь другой заходил в твою комнату, пока тебя не было?» «Я не знаю, папа, но я думаю, что Артур был там, потому что, когда я вернулась домой, я увидела, что он читал книгу, которую я оставила на каминной полке». Тихо и неохотно проговорила она. «Ага, вот оно что! Теперь я вижу!» — воскликнул он с понимающим кивком головы. «Теперь все ясно, Элси. Беги теперь и быстренько приходи к столу!» Но Элси медлила и в ответ на добрый вопросительный взгляд отца попросила: «Пожалуйста, папа, не сердись на него сильно. Я думаю, он просто не знал, как я дорожу своей книгой». «Ты все прощаешь, Элси. Ну иди. Иди, дитя, я не буду оскорблять его», — ответил мистер Динсмор с повелительным жестом, и девочка поспешила из комнаты. Случилось так, что старший мистер Динсмор со своей женой были в гостях, и на время за старшего остался в доме Элсин отец. Узнав об этом, Артур, будучи героем происходящих событий, не на шутку испугался последствий своих проделок, потому что хотя отец и должен был вернуться к вечеру, мать должна была задержаться там на несколько дней. Страх его был не без причины, потому что брат его не на шутку разгневался и решил, что на этот раз парень должен получить полную расплату за свои поступки. Артур был уже в столовой, когда вошел Хорас. «Артур», — властно сказал он, — «я хочу, чтобы ты на минутку зашел в библиотеку. Я хочу тебе кое-что сказать». «Я не хочу этого слышать!» – пробурчал мальчик, смотря из-под лобья. «То, что ты не хочешь, не меняет положение», – ответил его брат. «Сейчас же иди в библиотеку». С видом явного пренебрежения Артур пробубнил еле слышно. «Как мне нравится, так и поступаю!» Но, сжавшись под угрожающим взглядом брата, он медленно и неохотно пошел. «Теперь, сэр, — сказал он, когда они остались одни, и он закрыл дверь, — я бы хотел знать, зачем ты испортил Элсину тетрадь?» «Я не портил!» — последовал злой ответ. «Осторожно, сэр! Я все знаю!» — предупреждающе проговорил мистер Динсмор. «Отрицать это совершенно бесполезно. Вчера, пока Элси не было дома, а тетушка Хлоя была на кухне, ты заходил в комнату, взял ключи от ее стола с каминной полки, где она их положила, вошел в класс и натворил дел, надеясь, что она будет наказана, а потом запер снова стол и положил их на прежнее место. Ты думал, что замел все следы и избежал наказания, и я почти выпорол мою бедную, невинную, маленькую девочку. А всего этого достоин ты!» Артур смотрел на него, как пораженный. «Кто тебе сказал? Ведь меня никто не видел!» Затем, поймав себя на словах, он добавил. «Я говорил тебе, что этого я не делал! Я ничего об этом не знаю!» «И ты еще решаешься говорить мне ложь опять?» Зло воскликнул мистер Динсмор, схватив его за воротник и тряся. «Отстань от меня!» — захныкал виновник. «Я хочу есть!» «Сегодня ты обеда не получишь. Об этом я могу тебе сказать», — ответил брат. «Я запру тебя в твоей спальне, и ты будешь там до тех пор, пока не приедет отец. И затем, если он тебе не всыпет порки, которые ты заслужил, то это сделаю я. Потому что я решил, что тебе однажды в жизни стоит получить свой десерт. Я прекрасно понимаю, что все это месть за то свидетельство, которые Элси вынудили сказать относительно часов. Тогда же я тебя предупредил, что любая попытка обижать моего ребенка получит соответствующее воздаяние». С этими словами он взял парнишку за руку и вывел из комнаты. Вначале Артур попытался упираться, но потом, видя, что это бесполезно, захныкал и сердито пробормотал. «Если бы мама была дома, то ты бы со мной так не обращался!» «Однако ее нет. Но если бы даже она и была, то, уверяю тебя, в этом случае и она не смогла бы спасти тебя!» Открывая дверь спальни, ответил его брат. Втолкнув его туда, он запер дверь, а ключи положил себе в карман. Мистер Хорас Динсмор имел почти безграничное влияние на своего отца, который им очень гордился. Пожилой джентльмен также терпеть не мог несправедливости и подлости из-под тишка. Узнав от Хораса о проступке Артура, он наказал его строго, как только мог. Глава 9. Наконец-то для маленькой Элси наступили счастливые дни. Отец обращался с ней с нежнейшей любовью и почти все время держал ее при себе. Казалось, что он не хотел оторвать от нее глаз даже на час. Куда бы он ни ехал, он старался брать ее с собой. Гулял ли, шел ли в гости на соседние плантации или просто отдыхал дома. Он стал замечать ее красоту и приятность характера, больше ласкал и хвалил, но, принимая все это, она нисколько не лишилась своей обычной застенчивости, а, напротив, была той же кроткой и нежной маленькой девочкой. Она была благодарна за всю доброту, оказанную ей, и любила бывать с папой в гостях. Но самые счастливые для нее дни были дома, когда они в редких случаях оставались одни, без гостей. Тогда она часами могла сидеть у него на коленях или рядышком, рассказывая что-либо или читая. Иногда он ей читал, и она сидела тихонько со своим вязанием или вышивкой. Он помогал ей со школьными занятиями, сам учил ее ботанике и географии во время прогулок, помогал ей видеть и исправлять ошибки в рисунках. Когда же она играла на пианино, он пел вместе с ней. Отец купил ей массу новых нот и пригласил лучших учителей, чтобы заниматься с ней. Короче, он принимал живейшее участие во всех ее обязанностях и удовольствиях, всячески потакал ей и при этом изливая нежнейшие ласки. Он очень гордился ее красотой и приятностью, ее сообразительностью и талантами, и ничто так не доставляло ему удовольствия, как слышать восторженные отклики окружающих. Элси была очень счастлива. Мягкий взгляд стал светиться счастьем, а личико лишилось своего обычного задумчивого выражения и стало круглым, свежим и веселым, как у Энны. Мисс Дэй уехала на север и должна была пробыть там несколько месяцев. Поэтому Элсин отец отправился с ней в путешествие, проводя время у различных прекрасных водоемов. Это было ее первое путешествие с тех пор, как она сознательно могла интересоваться подобными вещами. Она просто наслаждалась. Выехали они из дома в июле и возвратились только в сентябре. Для девочки было достаточно времени для отдыха и развития, как душевного, так и физического. Она была полна энергии снова начать занятия, хотя постоянное общество ее отца было для нее приятнее. Элси просто наслаждалась свободой от школьной дисциплины и, прибыв в Розленд, ничуть не расстроилась, что ее гувернантка задержится еще на несколько недель. «Каким радостным и счастливым выглядит ребенок!» — заметила Аделаид, сидя в противоположном конце комнаты и наблюдая за девочкой, как та воодушевленно рассказывала о своем путешествии Энни и мальчикам. «Да!» — подхватила Лора. «И смотри, как она преодолела страх к своему отцу!» Как раз в этот момент Элси оставила своих слушателей и, подбежав к нему, свободно облокотилась его колени, о чем-то прося. Он ответил улыбкой и кивком головы, после чего она вышла из комнаты и вернулась с толстой книгой гравюр. Да, Элси перестала бояться своего отца и теперь могла с ним разговаривать, могла свободно поведать ему о своих чувствах и желаниях, так же свободно, как всегда это делала Энна. И неудивительно, во все время их длительного путешествия он ни разу не сказал ей ни одного грубого слова или взгляда. Конечно же, он не имел и причины на это. Элси всегда была покорная и послушная. Была вторая половина воскресного дня, первое воскресенье после их возвращения. Элси сидела одна в своей комнате со своими любимыми книгами, Библией, сборником гимнов и путешествием пилигрима. Она сидела уже несколько часов, проверяя себя, читая и молясь, а также тихонько пела свой любимый гимн «Я все отдаю Иисусу». Перевернув странички, она нашла место про Елисея, которое обещала сегодня прочитать тетушке Хлое. По коридору раздались детские шаги. Кто-то резко дернул за ручку двери, и когда она не поддалась, послышался раздраженный, требовательный голос Энны. «Открой сейчас же! Открой сейчас же дверь, Элси Динсмор! Я хочу зайти!» Элси вздохнула и подумала. «Вот и конец моему приятному дню!» Но она быстро поднялась и открыла дверь, ласково спросив. «Ты что хочешь, Энна?» «Я сказала уже, что хочу зайти!» Сердито ответила Энна. «А ты должна рассказать мне историю, чтобы позабавить меня, мама сказала, потому что я простыла, и она не пускает меня гулять!» «Хорошо, Энна!» Терпеливо ответила Элси. «Я буду читать замечательную историю няни, и ты можешь сидеть здесь и слушать». Я не хочу, чтобы читали. Я сказала, чтобы ты рассказала мне. Я не люблю, когда читают», — потребовала Энна, садясь в Элсину маленькую кресло-качалку. Последний подарок от папы. Девочка очень ценила эту вещь, но Энна бесцеремонно стала царапать ногтем деревянный подлокотник. «Ох, пожалуйста, не царапай мой красивый новый стульчик, Энна!» — взмолилась Элси. «Это подарок от папы, и я не хочу его испортить». «А я буду! Мне нет дела до твоего старого стула!» — последовал капризный ответ, сопровождаемый более усиленным движением ногтя. «Ты, маленькая служанка, слишком много носишься со своими вещами! Вот ты кто! Так мама сказала! Расскажи мне историю!» «Я расскажу тебе историю, если ты перестанешь царапать мой стульчик, Энна!» — со слезами на глазах сказала Элси. «Я расскажу тебе про Елисея на горе Кармил или про Пир-Валтасара. Хочешь, расскажу тебе про юношей в огненной печи или...» «Я ничего этого не хочу слушать! Я не хочу ни одной из твоих старых библейских историй!» — нагло прервала ее Энна. «Ты должна мне рассказать ту интересную сказку, которая нравилась Герберту Керрингтон!» «Нет, Энна, я не могу рассказать ее тебе сегодня!» — спокойно, но твердо ответила Элси. «А я говорю, ты должна!» — завизжала Энна, вскакивая на ноги. «Я пойду и все расскажу маме, и она тебя все равно заставит!» «Подожди, Энна!» — поймала ее за руку Элси. «Я расскажу тебе любую историю, которую только знаю, и она соответствует воскресенью. Но я не могу сегодня рассказывать сказки, потому что это святой день. Я могу тебе рассказать завтра, если ты подождешь». «Ты противная, и я все равно про тебя расскажу маме!» — раздраженно кричала Энна, выдернула свою руку и выскочила из комнаты. «Ах, если бы папа был дома!» — вздохнула Элси, садясь в свое кресло-качалку, бледная и дрожащая. Она знала, что он уехал и не скоро вернется. Он приглашал ее с собой, но она попросила разрешения остаться дома, и он позволил. Как она и предполагала, через минуту перед ней появилась миссис Динсмор. «Элси!» — строго сказала леди. «Как тебе не стыдно? Отказывать Энни в такой маленькой просьбе, особенно когда ребенок болеет. Я должна сказать, что ты самый эгоистичный, ни с кем не считающийся ребенок». «Я предложила ей рассказать библейскую историю или что угодно подходящее для воскресного дня», — кротко ответила Элси. «Но я не могу рассказывать сегодня сказки, потому что это неправильно». «Какой вздор! Нет ничего вредного в том, если сегодня рассказывать сказки, так же, как и в любой другой день. Это просто твое оправдание, Элси!» — зло заключила миссис Динсмор. «Я не хочу услышать ее старые библейские истории! Я не хочу! Я хочу эту интересную сказку!» — капризно настаивала Энна. «Мама, ты должна заставить ее!» «Ну что еще за шум тут?» — спросил старший мистер Динсмор, выходя из смежной комнаты. «Ничего!» — ответила жена. «Ничего, кроме того, что Энна немножко приболела и не может пойти гулять, и хочет послушать сказку, которую только Элси знает. Но она слишком ленивая и настырная, чтобы рассказывать». Он сердито повернулся к своей внучке. «Ах, так вот в чем дело. Хорошо, тогда есть старое выражение. Не знаешь — научим, не хочешь — заставим». Элси только открыла рот, чтобы возразить, но миссис Динсмор предупредила ее. «Она оправдывается своими сумасбродными убеждениями. Вроде бы это не соответствует воскресенью. Но я должна сказать, что это просто наглость для ее возраста — ставить свое мнение выше твоего или моего. Я ведь прекрасно знаю, что это не что иное, как оправдание, чтобы не сделать одолжение». «Безусловно, не что другое, как оправдание», — горячо подхватил мистер Динсмор. Лицо Элси покраснело, и она ответила с легким негодованием. «Нет, дедушка, это не просто оправдание, а...» «Ты еще смеешь противоречить мне, дерзкая нахальная девчонка!» — закричал пожилой джентльмен, прерывая ее на середине, и, схватив за руку, он гневно затряс ее. Затем, приподняв, он силой посадил ее на стул. «Вот так, мисс, сиди здесь, пока не вернется твой отец. Тогда мы посмотрим, что он скажет о твоем поведении. И если он не всыплет тебе хорошей порки, которую ты заслужила, то я ошибаюсь в нем». «Пожалуйста, дедушка, я...» «Замолчи сейчас же! И чтоб я ни слова не слышал, пока не вернется твой отец!» — пригрозил он. «Если ты не хочешь говорить того, о чем тебя просят, то молчи вообще!» Затем, подойдя к двери, он позвал слугу и приказал ему передать мистеру Хорас, что он хочет его видеть, как только тот вернется. Следующие полчаса, которые, казалось, длились бесконечно, Элси сидела и желала, одновременно боясь, чтобы отец поскорее вернулся. Накажет ли он ее так, как хочет дедушка, не остановившись, чтобы вникнуть во все детали? Или он внимательно выслушает ее историю? Но даже если и выслушает, подумает ли он о том, что она достойна наказания? Но на эти вопросы девочка не могла дать себе ответа. Несколько месяцев назад она была бы уверена в очень строгом наказании. И даже и теперь она трепетала от страха, хотя и не сомневалась, что он очень любит ее. Элси также знала и то, что он строгий блюститель дисциплины и никогда не прощает ее ошибок. Наконец ее слух уловил звук его шагов по коридору, и по мере их приближения сердечко ее билось все чаще и чаще, пока он не вышел и, обращаясь к своему отцу, спросил: «Ты хотел меня видеть, сэр?» «Да, Хорас, я бы хотел, чтобы ты обуздал эту девчонку», — махнул он головой в сторону Элси. «Она вела себя со мной очень нагло». «Что? Элси нагло вела себя? Это в самом деле? А я ожидал от нее лучшего поведения». В тоне его было нескрываемое удивление, и, повернувшись к Элси, он окинул ее серьезным печальным взглядом, который вызвал слезы в ее глазах. Несмотря на то, что она его беззаветно любила, было ужасно трудно слышать прежнюю суровость в его обращении. «Трудно поверить, что моя маленькая Элси так себя ведет. Но если это так, то, конечно же, она должна быть наказана, потому что я не позволю ничего подобного. Иди, Элси, в мою комнату и сиди там, пока я не приду». «Папа!» — попросила она сквозь слезы. «Замолчи!» — прикрикнул он с прежней холодностью. «Ни слова, но делай, как я сказал». Затем, когда Элси вышла из комнаты, он сел и, повернувшись к отцу, спросил: «Теперь, сэр, пожалуйста, расскажи мне все по порядку, особенно что Элси сделала и сказала, и какие были причины, потому что это все должно быть взято во внимание, чтобы мне быть справедливым». «Если ты хочешь быть справедливым, то выпороть ее надо как следует», — резко ответил его отец. Хорас густо покраснел, потому что ничто так не возмущало его, как чье-либо вмешательство между ним и его ребенком. Но, взяв себя в руки, он ответил довольно спокойно: «Если я увижу, что она достойна наказания, то я не пощажу ее. Но я буду очень сожалеть, если вдруг накажу ее несправедливо. Не будешь ли ты так добр, чтобы рассказать мне о том, что она сделала?» Мистер Динсмор направил его к своей жене, как к первоисточнику происшествия. И она выставила поведение Элси как могла хуже. Но даже и тогда ее отцу казалось, что она очень мало заслуживала осуждения. Когда же миссис Динсмор должна была признать, что Элси отказалась рассказывать сказку, чтобы развлечь Энну только из-за того, что она не соответствовала воскресному дню, он с досадой прикусил губу. Затем он надменно заявил, что хотя он и не приветствует Элсиных строгих правил в этом отношении, все же хочет, чтобы миссис Динсмор поняла, что его дочь не следует делать рабом Энниных прихотей. Если Элси пожелает рассказать ей историю или сделать что-либо для ее развлечения, он не возражает. Но ее никогда не должны заставлять это делать против ее воли. Энна также должна понимать, что это делается как одолжение, а не как обязанность. «Ты прав, Хорас», — заметил его отец. «Но это не является для Элси оправданием противоречить мне. Я должен сказать, что согласен с моей женой в том, что это наглость для ребенка ее лет ставить свое мнение выше моего. Да и кроме того, она без всякого смущения переговаривалась со мной». И он повторил все, что он сказал, и Элсины возражения, повторяя в точности ее слова, только изменив тон. Он также пропустил тот факт, что прервал ее и не дал сказать до конца то, что она хотела. Тон Элси, хотя и был немного раздраженным, но все же оставался уважительным. Но, прозвучав из уст дедушки, он произвел на отца такое впечатление, что она была ужасно дерзкой. Хорас направился в свою комнату с намерением всыпать ей такое наказание, которое его отец ей прописал. Однако, пока он шел к своей комнате, гнев его чуть-чуть утих, и ему пришло на ум, что с его стороны было бы справедливо, прежде чем наказывать, выслушать ее тоже. Элси сидела на диване в противоположном конце комнаты, и когда он вошел, она подняла на него заплаканные, умоляющие глаза, и ее взгляд проник прямо в его сердце. Лицо его было печальным и серьезным, но строгости в нем было совсем немножко. Он молча сел и взял ее на руки. Некоторое время он молчал, а она робко смотрела ему в лицо. Затем он заговорил, осторожно убирая волосы с ее лба. «Я очень сожалею, очень даже. Конечно, сожалею слышать такую плохую новость о моей маленькой дочери. Я боюсь, что должен наказать ее, и мне этого совсем не хочется делать». Она ничего не ответила, только опять заплакала и, спрятав лицо у него на груди, громко всхлипывала. «Я не буду судить тебя, не выслушав Элси». И, немного помолчав, добавил: «Расскажи мне, как ты могла так дерзко вести себя со своим дедушкой?» «Я не намеревалась быть непослушной, папа, совсем не хотела», — опять всхлипнула она. «Тогда перестань плакать», — ласково сказал он, — «и расскажи мне все по порядку. Я знаю, что произошло какое-то недоразумение между тобой и Энной, и я хочу, чтобы ты мне рассказала все подробно, каждое слово, которое было произнесено тобой и ей, а также миссис Динсмор и дедушкой. Я очень рад, что могу верить, что моя маленькая доченька всегда говорит правду. Я уверен, что она не будет говорить ложь, даже чтобы избежать наказания», — нежно добавил он. «Спасибо, папа!» Элси подняла голову и почти улыбнулась сквозь слезы. «Я постараюсь рассказать тебе так, как это случилось». Историю она поведала просто и правдиво, повторяя, как он просил, каждое слово, которое было произнесено ей или Энной, а потом ей и дедушкой. Слова, ею произнесенные, звучали совсем по-другому, так как они звучали тихим, уважительным тоном. Затем она прибавила, что если бы он позволил, то она бы объяснила ему, что это не было неохотой угодить Энне, а страх поступить неправильно. Поэтому она не могла выполнить ее просьбы. Выслушав все, отец решил, что ее вина здесь совсем ничтожна. «Ты думаешь, что я очень нехорошая, папа?» — с тревогой спросила Элси, закончив свою историю. «Очень много зависит от тона, Элси», — ответил он. «Поэтому мне трудно сказать. Если ты разговаривала с твоим дедушкой тем же тоном, которым ты сейчас только рассказала мне, не думаю я, что это была дерзость, хотя слова были не очень уважительные, как они должны были бы быть. С дедушкой ты должна обращаться с почтением, как ты обращаешься со мной. И еще я бы сказал, что в твоем возрасте рано ставить свое мнение выше его или кого-либо старше. Ты никогда не должна этого делать со мной, доченька». Элси опустила голову и некоторое время молчала, а затем с дрожью спросила: «Ты будешь меня наказывать, папа?» «Да, Но вначале я должен пойти с тобой вниз, чтобы ты попросила прощения у дедушки». «Я смотрю, что ты не хочешь этого делать», — добавил он, пристально смотря ей в лицо. «Но ты должна, и я надеюсь, что мне не придется заставлять тебя подчиниться мне». «Я сделаю все, что ты мне скажешь, папа», — всхлипнула она. «Но я не хотела быть дерзкой. Пожалуйста, папа, скажи мне, что я должна сказать?» «Ты должна сказать, дедушка, я не намеревалась дерзить вам, и я очень сожалею о том, что могло быть наглым в моих словах или тоне. Пожалуйста, простите меня, и я постараюсь всегда быть очень послушной. Я надеюсь, что ты можешь все это сказать от сердца». «Да, папа, я в самом деле сожалею и намереваюсь всегда быть уважительной и послушной с дедушкой». С этими словами она смахнула слезы и взяла его за руку. Отец привел ее к дедушке и сказал: «Элси пришла просить прощения у тебя, сэр». «Так оно и должно быть», — ответил пожилой джентльмен с победоносным видом, бросив взгляд на свою жену. «Я ей говорил, что ты не будешь одобрять ее за такую наглость». «Нет», — ответил сын с оттенком недовольства в голосе, — «я не буду ни одобрять ее в неправильном поведении, ни позволять ей обманывать. Говори, дочь, говори то, что я тебе сказал». Со слезами Элси произнесла требуемые слова. «Да, я, конечно, должен простить тебя», — холодно ответил дедушка, — «но я надеюсь, что твой отец не оставит тебя без соответствующего наказания». «Я об этом позабочусь. Безусловно, я намерен наказать ее так, как она этого заслужила», — делая особое ударение на последних словах, ответил сын. Элси его совершенно не поняла и вся трепетала, когда он вел ее в свою комнату. Она едва переставляла ноги. Заметив это, он взял ее на руки и поднял на второй этаж. Она горько плакала, уткнувшись ему в плечо. Не проронив ни слова, он запер за собой дверь, пронес ее через комнату и сел на диван, посадив ее себе на колени. Затем, вытерев ей слезы, ласково поцеловав, он сказал примирительным тоном: «Ты не должна так дрожать, моя милая. Я не буду жестоким с тобой». Она посмотрела на него с радостным удивлением. «Я сказал, что накажу тебя, как ты того заслужила, — сказал он с улыбкой. «И я намереваюсь запереть тебя здесь со мной до самого отбоя. Я не разрешаю тебе идти в столовую к чаю, и, кроме того, я дам тебе длинный урок, который ты должна выучить. Перед сном ты должна мне рассказать его без запинки». При упоминании об уроке Элси опять насторожилась. Она боялась, что это может быть что-нибудь такое, что она не могла делать в воскресенье. Но все ее страхи и тревоги исчезли, когда она увидела, что ее отец взял в руки Библию, которая лежала на столе, и стал листать страницы, как будто бы ища определенное место. Наконец он положил ее в руки и, указывая на 13 и 14 главу Иоанна, сказал, чтобы она села у окна на пуфик и не вставала, пока не выучит их наизусть. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.